Беседа восьмая. Церковь и служение. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Послание к римлянам 12:11. Любой человек кому-то служит. Но далеко не все это сознают. Тема служения – одна из самых забытых и немодных в третьем тысячелетии. Люди не хотят признаться себе, что они на самом деле не господа, а слуги. Они служат в лучшем случае науке или искусству, а в худшем – другим людям, национализму, деньгам или своему «я». Но с точки зрения духовного мира все это многообразие служений сводится к двум источникам – к Богу или его противнику. Поэтому Христос сказал: «Кто не со мною, тот против меня». «И кто не собирает со мною, тот расточает». Евангелие от Матфея 12:30. Людям хотелось бы занять среднее положение, ни Богу, ни дьяволу. Но это невозможно. Сатана сознательно навязывает свою идею среднего пути. Он прекрасно знает, что тот, кто не служит Богу, служит ему. Если бы людям открылось это, то они незамедлительно посвятили бы себя Отцу Света. Но обольститель успокаивает даже христиан. Он уверяет, что можно жить, не служа, а уж если служить, то только не Богу. Слово Божье предупреждает: никто не может служить двум господам. Поэтому вполне понятны слова Павла: «Господу служите». Послание к римлянам 12:11. Этот призыв красной нитью проходит через все Писание. Моисей предупреждал: «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Давид завещал: «Знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца». Первым побуждением покаявшегося Савла было желание служить Господу. «Что повелишь мне делать?» – спросил он. И сам Иисус Христос желал видеть своих последователей служащими Ему. «Кто мне служит, мне да последует». Евангелие от Иоанна 12:26. Об исполнении этих слов свидетельствует апостол Иоанн. Он увидел в откровении людей, получивших великую привилегию пребывать пред престолом Божьим и служить Ему день и ночь в храме Его. Книга Откровения 7:15. Формы и виды служения Богу. Есть много различных форм и видов служения Богу. Условно, их можно разделить на церковное и внецерковное служение. В сознании подавляющего большинства служение Богу ассоциируется только с церковными формами: проповедь, пение в хоре, пасторское, дьяконское и тому подобные служения. И многим кажется, что если человек не участвует в таких видах деятельности, он не служитель. Но Слово Божье трактует служение гораздо шире. Не отрицая церковных форм служения, Библия настойчиво подчеркивает необходимость участия всех христиан в практическом служении Господу. В этом провозглашается принцип всеобщего священства. 1 Петра 2:9. Внецерковное служение может происходить в разных формах – благовестие, материальное, молитвенное служение, а также гораздо менее заметное, но более великое – служение святой жизни. Служение святой жизни. Священное Писание утверждает: «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу». Послание к римлянам, 14 глава, 17 и 18 стихи. На первый взгляд кажется, что праведность, мир и радость – это внутренние переживания, относящиеся к духовному миру только самого человека. Мы не склонны рассматривать их как формы служения Богу. Но Библия указывает, что личная чистота и святость полезны не только самому человеку, они выступают и средствами служения Всевышнему. Служение Господу святой жизнью важно тем, что святость оказывается сильнейшей проповедью о Господе. Она приводит многих к покаянию и таким образом выполняет волю Божью. А воля Божья заключается в том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофею 2:4. Служить Богу святой жизнью не означает пребывать только в одиночестве и молитвенном созерцании. Святая жизнь не сводима только к характеристикам внутренней духовной жизни, таким как мир, благость, радость и просветленность. Служение святой жизнью обязательно проявится во внешней деятельности, в служении окружающим людям. Слово Божие призывает служить всем людям, и прежде всего своим по вере. Послание к Галатам 6:10. Господь Иисус очень высоко ценил служение другим людям. Оно является сосредоточием всех видов служения, как церковного, так и внецерковного. В притче о милосердном самарянине Христос поднял служение ближним на небывалую высоту. Очень контрастно выглядит поведение самарянина на фоне действий священника и левита. Возможно, они спешили в храм. Возможно, они не желали оскверняться от прикосновения к нечистому человеку. И, вероятнее всего, они были искренними служителями Бога. Они не видели другой формы служения, кроме церковной. Самарянин же был человеком, проявившим милость и сострадание. Его служение потребовало затрат времени, денежных средств и чисто физических усилий. Но эти не очень приятные хлопоты не смутили его. Равнодушие не поразило его души. Самарянин помогал человеку, но это было также и служением Богу. Христос не разделял эти два вида служений. Он представлял их как единую и нераздельную заповедь любви. Поэтому трудно понять людей, которые стремятся к церковным видам служения, а за пределами церкви не служат. А ведь помогающий ближнему как бы дает взаймы Господу. Притчи 19:17. И то, что люди делают ближним, Христос расценивает как сделанное для Него самого. Он так и сказал об этом. «Алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был нах, и вы одели меня». Хотя формально праведники делали все это окружающим людям, а не Христу. Для того, чтобы начать служить людям, любому человеку требуется сделать очень трудный шаг. Отказаться от служения себе, своим вожделениям, прихотям и немощам. Нужно поступить по примеру македонян, на которых указывает апостол Павел. Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Второе послание к Коринфянам 8:5. То есть перестал прислуживать себе, следует отдать себя Господу, а затем служить под Его руководством окружающим людям. При этом необходимо постоянно следить за евангельской последовательностью служений. Во-первых, Господу, а затем людям. Бесполезным будет служение людям, если предварительно не отдать свое сердце Иисусу Христу. Не служа Господу, человек не сможет по-настоящему служить людям. Его служение, натолкнувшись на трудности и непонимание даже со стороны тех, кому человек служит, будет омрачено огорчением и недовольством. Оно приведет к горечи и ссорам. Только тогда служение людям будет успешным, когда человек посвятит себя Господу. Материальное служение. Одна из наиболее понятных, но весьма нелегких форм служения – материальное. Есть поговорка, что деньги имеют свойство легко прилипать к внутренней стороне кармана. Поэтому с ними не просто расстаться. Но об этом служении много говорится как в Ветхом Завете, так и в Новом. Некоторые исследователи отмечают, что об управлении материальным имуществом Христос говорил больше, чем о молитве, посте и спасении. И это не потому, что материальное важнее духовного, а потому что материальные проблемы гораздо больше задерживают человека на пути к Царству Небесному. Библия повествует о том, как Авраам и Яков, еще не зная закона, по расположению сердца отделяли Богу десятую часть от своих доходов. Также народ, вышедший с Моисеем из Египта, добровольно принес дар Господу на всякое дело, которое Господь через Моисея повелел сделать. Для новозаветных людей одной из самых больших трудностей в вопросе материального служения является чувство успокоенности. Оно возникает от осознания, что Господь все дает людям даром, а те ничем не в силах заплатить за его благодеяние. Действительно, спасение и благословение мы получаем по благодати. Но обретя бесценный дар, христианин обретает и величайшую ответственность за свои дальнейшие действия. Если во времена Ветхого Завета люди должны были что-то отдать Богу, жертвенные животные, десятину и так далее, то сколь большая обязанность ложится на людей Нового Завета? Отдача Господу сердца часто не приводит к посвящению Богу всего имущества, денег и собственности. Если человек весь принадлежит Богу, то его материальные блага должны принадлежать Всевышнему. На практике же с христианами нередко случается так, как было и с ветхозаветным Израилем. Пророк обличает людей от имени Бога. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею». «За что?» — говорит Господь Саваоф. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». Книга пророка Агея, 1 глава, 6 и 9 стихи. Любовь к материальным благам, к мамоне, незаметно вкрадывается в сердца верующих. Они часто говорят: «Давать на дело Божие должны те, у кого много денег, а мне и так на жизнь едва хватает». Но, возможно, едва хватает именно потому, что мало жертвуем. Библия говорит: «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Книга Притчей, 3 глава, 9 и 10 стихи. Также другой текст: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Притчи 19:17. И еще: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Екклесиаста 11:1. Верим ли мы этим словам или считаем, что они к нам не относятся? Тот же, кто сказал «не убей» и «не укради», повелел служить своими материальными благами. Десятина как обязанность. По закону, данному Богом на Синае для израильского народа, каждый человек обязан был отдавать Господу десятину, десятую часть от всех своих доходов. Бог рассматривал это как святыню Господню, то есть как часть неприкосновенную для приносящего. «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу». Книга Левит, 27:30-32. Кроме десятины, народу полагалось приносить еще и особые дары. Но израильтяне далеко не всегда выполняли эти требования. Интересно отметить, что духовные подъемы ветхозаветного народа Божьего были связаны с усилением материального служения, а периоды отступления от Господа сопровождались пренебрежением этим видом служения Богу. Поэтому Бог обличает свой народ в обкрадывании Бога. Господь предлагает: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка?» Книга пророка Малахии, 3:10. И дальше пророк говорит, что служение Богу не тщетно, ибо пред лицом его пишется памятная книга. Он покажет различие между служащими ему и неслужащими. Оказывается, не отдав Господу десятую часть своего имения, человек крадет у Бога. Иисус не раз говорил, что человеку трудно расстаться с материальными благами. Но именно разрыв с богатством служит подтверждением его веры и готовности следовать за Иисусом. История с богатым юношей наглядно демонстрирует эту истину. Юноша отошел от Иисуса с печалью именно потому, что сердце его было привязано к земному богатству. Поэтому Господь предупреждал, что надо бояться любостяжания. Христос рассказал притчу о богатом человеке. Богач собрал большой урожай и думал, что земное богатство гарантирует ему спокойную и радостную жизнь. Но в ту же ночь богач умер. В этой притче Иисус наглядно показал, что прежде всего следует беспокоиться о вечности, а не о временном, земном наслаждении. То есть вполне очевидно, что Христос отдавал приоритет духовному, а не материальному. Но этот приоритет не обращался у него в пренебрежение материальным. Более того, готовность служить Богу своим имением превращалась в устах Христа в пробный камень. На нем проверялась истинная посвященность Богу. Бедная вдова, которая отдала всего 2 лепты, заработала наивысшую похвалу у Господа, потому что положила все, что имела, все пропитание свое. Евангелие от Марка, 12:44. В кругу учеников Иисуса был денежный ящик для материального служения. Женщины служили Христу и его ученикам своим имением. Сам Христос давал подати на храм, но при этом всегда подчеркивал, что материальное служение должно совершаться не на показ, не перед людьми, а скромно, в тайне. «И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». То есть Христос никогда не пренебрегал материальным служением и высоко ценил его. Но относится ли к христианам установление Ветхого Завета о десятине? То есть, должны ли мы отдавать Господу 1/10 от всех своих доходов или не должны? Десятина – это заповедь Ветхого Завета, и мы должны относиться к ней, как к любой другой заповеди израильского законодательства – как к обрезанию, жертвоприношениям или к субботе. Христиане свободны от исполнения любой заповеди Ветхого Завета, в том числе свободны и от десятины. Кажется, можно с облегчением вздохнуть. Десятину платить мы не обязаны. А сколько мы должны отдавать Господу? Нисколько придется, и не десятину, а больше десятины. Христос учил: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». А праведность фарисеев в вопросе десятины была безупречной. Иисус, обличая этих людей за лицемерие, как будто даже похвалил их, говоря: «Книжники и фарисеи, лицемеры, даете десятину с мяты, аниса и тмина. Вы оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Евангелие от Матфея, 23:23. То есть Христос одобрил практику десятины, но повелел своим ученикам превзойти ее. Кто-то однажды сказал: «Авраам начал десятину, Иаков продолжил, Моисей заповедал, Малахия приказал, а Иисус одобрил ее». Принцип Нового Завета. Материальное служение новозаветных верующих в корне отличается от ветхозаветного служения. Оно происходит не по требованию закона, не по долгу, но выше долга, по благодати. И если благодать во всех отношениях превосходит закон, то и материальное служение должно превосходить подзаконное. Если закон требовал десятину, то благодать побуждает сердце жертвовать преизобильнее закона. Если кто-то из христиан отдает Господу меньше десятины, то он прямо обкрадывает Бога. Но если он отдает только десятину, то просто пытается достичь уровня ветхозаветного послушания. Поэтому здесь нечем гордиться. Ничего великого нет в том, чтобы отдать Богу то, что ты должен. После уверования во Христа человек переходит в новое положение перед Богом. Апостол Павел напоминает чадам Божьим: «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Кровь Иисуса Христа – вот цена, которую Господь уплатил за каждого христианина. Поэтому и сам христианин, и все, что он имеет, принадлежит Христу. Следовательно, христианин из своего имения должен отдать Господу не одну десятую часть, а 10/10, то есть все 100%. В действительности вопрос надо ставить не так: какую часть моего имения или дохода я должен отдать Господу? С точки зрения истины и Бога, который дал нам все, вопрос следует ставить иначе. Какую часть Божьего имения, данного мне в управлении, я могу оставить себе? Не сколько моего отдать, а сколько Божьего я могу оставить? Правильное отношение к тому, что дано верующим в распоряжение на короткий срок их земной жизни, сформирует и правильное отношение к богатству и к материальному служению. Если искупление распространяется на наш дух, душу и тело, то, естественно, Богу будет принадлежать наше здоровье, силы, разум и деньги. То есть деньги, находящиеся в нашем распоряжении, фактически принадлежат не нам, а Богу. И они отданы нам только на время, для разумного пользования и честного управления. Если же человек будет неверным управителем, то Господь может отнять у него все имение и передать в другие руки. Смотри Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 по 13 стихи. Следует помнить, что нам придется дать Богу отчет не только в том, как мы расходовали свое время, но и в том, как мы распоряжались своими материальными ресурсами. Если человек тратит свой достаток на эгоистические цели или же на мирские дела, ему придется постыдиться перед своим Господом. Он лишится награды, которую мог бы получить. Ведь Бог хорошо знает и видит не только то, сколько мы жертвуем для Него, но и сколько мы оставляем себе для удовлетворения своих нужд. Таким образом, материальное служение является своеобразным индикатором, по которому верующий может проверять свою любовь к Господу, свой духовный спад или подъем. Поэтому нельзя согласиться с мнением некоторых христиан, что давать Богу можно, что придется и когда придется, от случая к случаю. В раннехристианских церквах Дух Святой действовал настолько свободно, что у множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели имениями, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Деяния, 4 глава. Тех, кто не принимал участия в материальном служении, считали людьми с бесполезной верой. В них отсутствовала любовь Божья. Является ли раннехристианский коммунизм идеальной моделью для христианства? Жизнь показала, что пренебрежение трудом и посвящение всего времени только молитве и взаимному общению не угодно Господу. Поэтому совсем не удивительно, что спустя короткое время, уже во времена деятельности апостола Павла, верующие в Палестине прожили все свои имения и стали нуждаться. Павлу пришлось собирать пожертвования для них по всей империи. И все же пример Иерусалимской церкви показывает идеал самоотверженной отдачи всего, что человек имеет. И в этом смысле он достоин подражания. Интересно, что на Первом съезде баптистов России и Кавказа в 1884 году одним из вопросов было участие в материальном служении. Тогда братья приняли решение о том, чтобы выделять от всех прибытков десятую часть, вплоть до каждого десятого яйца, курицы, несушки. Эти средства расходовались в первую очередь на содержание благовестников и их семей, и благодаря такому самоотверженному служению Слово Божье достигло и наших дней. Практические советы по материальному служению. Новый Завет установил в материальном служении принцип добровольной посвященности. Апостол Павел рекомендует: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». 1 Коринфянам 16:1-2. Далее Павел добавляет: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9:7. То есть уделяй не меньше 10% и, естественно, не более 100%. Но конкретная цифра не устанавливается. Из указаний Павла вытекает: первое. Каждый из вас. То есть материальное служение доступно всем без исключения. Все имеют честь и преимущество участвовать в нем, в то время как для других видов служения Бог дает особые дарования. С другой стороны, всеобщее участие в материальном служении – это не только преимущество каждого верующего, но и его обязанность. Значит, нет ни одного человека, который был бы свободен от него. Опыт многих христиан показал, если чадо Божие постоянно немощно и бессильно перед лицом многочисленных искушений, то одной из причин является несистематическое участие в материальном служении, а зачастую и прямое пренебрежение им. Один из видных богословов сказал: «При обращении сердца к Богу должен быть обращен и ваш кошелек». Второе. В первый день недели. То есть материальное служение должно быть регулярным. Верующий человек призван жертвовать не от случая к случаю, а постоянно. Если человек начнет постоянно служить Богу своими средствами, то скоро убедится, что чем дальше, тем легче ему будет совершать это. Жертва для Господа станет делом обычным и радующим душу дающего. Практически это легко делать. Нужно откладывать в специальный конверт или в другое место определенную часть заработка и всякого дохода немедленно при его получении, а не тогда, когда проводится сбор пожертвований. В дальнейшем эти средства передаются на дело Божье, и таким образом гораздо легче контролировать себя и честно выполнять свой долг служения. Третье. Сколько позволит ему состояние? Еще раз следует подчеркнуть, что материальное служение не имеет конкретного цифрового или процентного выражения, но зависит от духовного состояния верующего. Чем больше благодать Божья просвещает его сердце, тем большую часть жертвует верующий. По мере духовного роста сердце расширяется и в этом служении. И процент отдачи растет от минимального, от 10% дохода до максимального 100% дохода. Богу хорошо известно, сколько денег нам необходимо для содержания семьи и на другие расходы. Он знает все случаи, когда мы тратим деньги неразумно, по пустякам, на разные ненужные вещи или на собственные прихоти. Поэтому следует внимательно взвешивать, что уделять Богу, а что оставлять себе. Четвертое. Не с огорчением и не с принуждением. Дети Божьи имеют преимущество служить Богу как спасенные грешники, чтобы хоть чем-нибудь возблагодарить Господа. Поэтому не должно быть огорчения или принуждения в служении. Бог любит только такое служение, которое совершается добровольно, по расположению сердца. Если кто-то в приливе радости пожертвовал четвертую часть своего дохода, а потом почувствовал огорчение, ему стало жалко денег, если появилась искусительная мысль, а правильно ли потратить мои деньги, стоило ли давать такую сумму людям, которые не лучшим образом израсходуют их? Если посещают такие мысли, то не надо жертвовать вовсе. Некоторые жертвуют для церкви, а потом укоряют служителей. Ты на мои деньги живешь и кушаешь. Следует забыть понятие «мои деньги». Все деньги – Господни. Особенно с того момента, когда человек отдал их в церковную кассу. Таким образом, материальное служение можно охарактеризовать словами апостола Павла. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». Духовный закон таков. Чем больше люди отдают, тем больше они приобретают. Господь никогда не остается в долгу. Он воздает людям уже здесь, на земле, а полностью, до конца, воздаст в вечности. Помните, нельзя превзойти Бога в щедрости. Бог силен обогатить вас всякую благодатью. 2 Коринфянам 9:8. Итак, мы можем проверить на деле закон благодати и испытать Бога, не изольет ли Он на нас благословения в избытке. Книга пророка Малахии 3:10. Общение с Богом. Другим служением, доступным для всех христиан, является молитва. Писание с особой теплотой отмечает людей, занятых этим видом служения. Например, тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Евангелие от Луки, 2 глава, 36 и 37 стихи. Писание подчеркивает ценность молитвы не только в том, что через нее человек получает великие благословения. Ценность молитвы также в том, что это особая форма служения Богу. Апостолы рассматривали молитву как духовный подвиг. Он требует времени, постоянства и усердия. поэтому они просили освободить их от других церковных дел, чтобы постоянно упражняться в молитве. Деяния 6.4. Молитва как общение с Богом. Часто люди считают, что молитва – это способ получения чего-нибудь от Бога для себя и своих близких. Это очень неточное представление. Действительно, христианин может получить через молитву очень много благ. Но удовлетворение личных нужд человека – это не назначение и не цель молитвы. Главное назначение молитвы – общение с Богом и служение Ему. Бог, конечно, не нуждается в наших молитвах для осуществления своих действий. Он абсолютно суверенен и не приложен в своей воле. Если Он что-то замыслил, то сумеет осуществить, как бы люди или духовные силы не сопротивлялись Ему. Но Бог, в силу своей непостижимой для нас любви, пожелал, чтобы слабые человеческие существа участвовали в реализации Его дел. То есть люди посредством молитвы участвуют в управлении Вселенной и в делах Божиих. Мы можем и должны изменять мир через молитву. Это определяет окончательный исход грядущих событий. Моисей дерзновенно молился, потому что верил, что Господь может изменить свое решение по отношению к израильскому народу. И так и произошло. Ниневитяне постились и взывали к Богу, надеясь, что Он изменит свой замысел и не уничтожит Ниневию. И Бог пожалел ниневитян и изменил свое решение. Человеческому разуму трудно осознать, как высоко Бог поднимает людей. Живя молитвенной жизнью, христиане служат Богу, принимая участие в Его делах, в осуществлении Его воли. А поскольку Его воля состоит в том, чтобы все спаслись и достигли познания истины, то христиане, служа Богу, служат ближним, ходатайствуя о них. Таким образом, Господь пожелал, во-первых, чтобы молитва верующих была нужна Ему, во-вторых, чтобы Его чада молитвой служили своим ближним, а в-третьих, и, возможно, более всего, молитва нужна самому молящемуся. И не столько потому, что через нее он получает от Бога благословение, но потому, что через этот самый простой способ общения с Отцом Небесным люди преображаются. Ричард Фостер как-то заметил, что молиться значит меняться. И наоборот, если люди не хотят меняться, они перестают молиться. Моисей дважды был на горе Синай в непосредственном присутствии самого Бога. Он общался с Ним буквально лицом к лицу. Когда он спустился с горы первый раз, лицо его горело гневом и негодованием и не сияло от славы Божией. Но после ходатайственной молитвы за народ, когда Моисей отверг предложение Всевышнего уничтожить согрешивших, его лицо стало сиять славой Божией. Моисей преобразился, и сделала это молитва. Иов покаялся, когда Бог явился ему, но не исцелился от лютой проказы до тех пор, пока не помолился за своих друзей. Именно молитва за ближних стала инструментом его собственного восстановления, преображения и процветания. Даже Иисус на горе преображения изменился во время молитвы. Молиться значит меняться. Молитва – это не заявление, а изменение. Молитва – это инструмент познания духовных процессов и явлений, средство получения спасения, способ возрастания в спасении и возможность обретения желанного покоя вечности. Поэтому вполне понятны слова: если молитва – истина, то это великая истина. Молитва – могущественнейшая сила во Вселенной, между тем, как Церковь остается слепой к этому факту. Так начинает свою замечательную книгу доктор богословия Кортленд Майерс. Молитве надо учиться. В этом нет ничего удивительного. А люди учатся говорить и общаться друг с другом. Точно так же они должны учиться говорить и общаться с Богом. Поэтому ученики не постеснялись просить Иисуса: «Господи, научи нас молиться». Многие люди не получают ничего от молитвы. Они пренебрегают ею только потому, что не умеют молиться и не хотят обучаться ей. Они думают, что молитва почти ничего не дает. Хотя на самом деле они просто не используют ее возможностей. Компьютер – полезная вещь, но если человек не научился им пользоваться, то компьютер превращается в игрушку. Поэтому христианам следует не пожалеть усилий, чтобы научиться молиться. Если верующий понял необходимость этого, то может возникнуть искушение усложнить молитву. Но этого также следует избегать. Иисус учил приходить к Богу, как ребенок приходит к своему отцу. Простота, искренность и открытость – вот основные черты общения ребенка с родителями. Христос дал своим ученикам образец молитвы «Отче наш». Но Он, конечно, не желал, чтобы мы обращались к Нему заученными фразами. Молитвы учеников, записанные в книге «Деяния апостолов», это свободное обращение к Богу, высказанное по конкретным нуждам. Трудно представить себе, чтобы сын, придя к отцу, обращался к нему стихами или с зазубренной накануне витиеватой речью. С другой стороны, следует понимать, что человек разговаривает с властелином Вселенной, и поэтому простота не должна превратиться в простоватость. В молитве нельзя манипулировать Богом и диктовать Ему, что Он должен сделать. Не нужно забывать, что не мы управляем Богом, а Бог управляет нами. И не человек говорит Богу, что надо сделать, но Бог говорит молящемуся, что ему делать. Молитва – это общение с Богом. Это общение должно состоять из таких элементов, как поклонение, прославление, раскаяние, прошение, защита, благодарение, ходатайство, общение и ожидание. Во время молитвы человеку следует не только говорить, но и наблюдать, слушать, ожидать. Ибо часто место молитвы становится местом откровения от Бога. Сирен Киркегор написал замечательные слова. «Человек молился и думал, что молиться – это значит говорить. Но потом он все больше и больше затихал, пока, наконец, не понял, что молиться – это значит слушать». Молитва требует уединенности духа. Христос учил приступать к ней, затворив дверь. Эта закрытая дверь, эта внутренняя уединенность может быть и в шумной толпе, и в потаенной комнате. И зависит она от сосредоточенности человека. При подобном обособленном диалоге молящегося с Богом человек предстает таким, каков он есть. Бессмысленно преклонять колени и говорить формальные слова, казаться молящимся перед людьми, но при этом не сосредотачиваться на Боге. Лицемерие в молитве – самый жалкий вид лицемерия. Бывает, что человек может долго и со слезами просить Бога о том, что способно повредить ему, и в то же время он может совсем не просить то, что крайне ему необходимо. Но, к счастью, Бог знает человеческое неразумие и послал Дух Святой, который подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к Римлянам 8:26. Таким образом, Дух Святой молится вместе с людьми. Он знает, в чем нуждаются чада Божьи, и помогает в нашей молитвенной жизни. В результате молящийся получает больше того, о чем он просил или помышлял, и лучше того, что он думал получить. Не напрасно апостол Павел писал: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». Некоторые считают, что молитва Духом должна происходить без участия сознания. Такую молитву практикуют медиумы, а не христиане. Только сатана и его слуги стараются убедить человека, что надо полностью выключить контроль разума. Разум якобы мешает молиться Духом. Новый Завет учит: «Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом». 1 Коринфянам 14:15. То есть молитва Духом должна сопровождаться молитвой ума и совершаться параллельно ей. Молитва Духом происходит в духовном мире и не имеет ничего общего с чувственным экстазом, невнятным бормотанием и другими душевными проявлениями. То, что могут услышать окружающие люди, это молитва языка. То, что они могут увидеть, это молитва жестов и тела. То есть все это молитва душевного, а не духовного человека. Духовность молитвы определяется не силой голоса, не манерой произношения. Все это проявление человеческих чувств, а не духа. Молитва духом происходит в духовном мире без материальных проявлений. Это ходатайственная молитва Святого Духа совместно с духом человеческим. Это молитва в границах Духа Святого, а не в рамках человеческого «я». Такая молитва проявляется в воздыханиях неизреченных. То есть в таких словах, которые невозможно изречь, произнести человеческим языком. И все же Павел настаивал, что только такой молитвы для общения с Богом мало. Молитва духом должна сопровождаться разумной молитвой ума. В молитве следует обращаться к Богу Отцу через Его Сына Иисуса Христа в силе Духа Святого. Хотя, конечно, допустимо обращение к каждому лицу Троицы. Важно, чтобы молитва возносилась во имя Христа. Имя – это знак, указывающий на личность, ее принципы и власть. Действовать во имя кого-то значит действовать как доверенное лицо пославшего. Следовательно, молиться во имя Иисуса Христа значит выступать Его представителем с Его властью и Его правами. Для этого мало сказать в молитве «прошу во имя Господа Иисуса Христа». Чтобы молиться во имя Иисуса, надо иметь общие с Ним интересы, цели и намерения. То есть, единство в повседневной жизни со Христом должно предшествовать единству в молитве. Молиться во имя Христа значит жить Его жизнью, не быть самим собой, а быть тем, кем Он желает нас видеть. И тогда: «Чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне», — говорит Иисус. Целью молитвы, по словам Христа, — служит прославление Бога. Прославление в молитве не сводится к тому, чтобы как можно больше употребить слов «слава», «хвала», «аллилуйя» и тому подобное. Прославление Бога – это молитвенные просьбы о действиях, которые способны подлинно прославить Отца Небесного. Часто это могут быть самые обыденные житейские действия, но если Бог прославляется через них, то Он пошлет просимое. Положение тела при молитве не имеет особого значения. Библия не дает точных наставлений в этом вопросе. Христос стоял и молился, преклонял колени, падал на лицо свое. Пророк Илия молился сидя, закрыв лицо руками. Давид молился лежа в постели. Апостол Петр, идя по воде. Умирающий разбойник взывал в молитве, вися на кресте. Но апостольская церковь и раннее христианство всегда оказывало предпочтение коленопреклоненной молитве, особенно в критические моменты жизни. Нет особых установлений в отношении места и времени молитвы. Конечно, можно молиться в определенное время и в точно отведенном месте. Это, безусловно, дисциплинирует человека. Но можно молиться также в любое время, когда в этом есть потребность. Например, Христос молился перед избранием 12 апостолов, перед Голгофой, после великого успеха. Можно молиться рано утром, всю ночь, во время особых переживаний, при принятии пищи и в иных случаях. Местом для молитвы могла бы стать комната, природа, церковь. Апостол Павел, говоря о свободе в отношении места, времени и формы молитвы, писал: «Всякою молитвою молитесь во всякое время и на всяком месте». Большое значение имеет совместная молитва детей Божьих. Один из раннехристианских богословов, Тертуллиан, писал в своем трактате о молитве Господней: «Если брат твой придет к тебе в дом, то не отпускай его прежде, нежели с ним помолишься. Видя брата, ты видишь самого Господа. Берегись паче всего отпускать странника без молитвы из опасения, чтобы он не был ангел Божий». Особым местом молитвы служит помещение, где собираются дети Божьи – дом молитвы. Новый Завет нигде не называет место собрания народа Божьего храмом. Храм был только в Иерусалиме. А кроме того, апостолы называли храмом Божьим каждого человека. О месте же, где собираются поклоняющиеся Богу, Христос говорил: «Дом мой домом молитвы наречется». Апостол Павел учил, что в доме молитвы при большом стечении народа несколько человек должны молиться поочередно, а не одновременно, дабы все было благопристойно и чинно. 1 Коринфянам 14:40. Это слово следует выполнять, как любое другое слово Божье. Есть определенные факторы, которые мешают молитве и разрушают молитвенный контакт с Богом. К ним относятся потворство греху, сознательное неповиновение повелениям Божьим, эгоизм, слабая вера, идолы в сердце. С другой стороны, есть факторы, укрепляющие молитвенную связь. Это искренность и чистота, простота, серьезность и настойчивость, вера, единство духа, усилие, определенность предмета молитвы. Молитва – это труд, и труд тяжелый. Не нужно ждать, что возникнет желание молиться. В молитве, как и в любом труде, желание часто приходит в процессе деятельности. С самого начала духовной жизни следует серьезно отнестись к дисциплине молитвенной жизни. Никогда не пропускайте утреннюю молитву и не позволяйте миру и мирским обстоятельствам лишить вас радости утреннего общения с Богом. Помните, что сатана сделает все, чтобы у вас не было времени для утренней молитвы. В течение всего трудового дня, со всеми его волнениями, заботами, почаще входите в молитвенный контакт с Богом. Для этого не обязательно становиться на колени, надо мысленно обратиться к Богу, прославляя Его и беседуя с Ним. Заканчивайте день покаянием и благодарением в молитве. Прежде чем отойти к ночному отдыху, испытайте и проверьте пред лицом Господа каждое запомнившееся вам дело прошедшего дня. Возблагодарите Бога за каждую Его милость, за Его верность и вообще за все Его благодеяния. Безусловно, хорошо и правильно молиться перед принятием пищи, перед общением и перед любым важным делом. То есть выполнять наставление Павла: «Непрестанно молитесь». «Непрестанно» не значит «непрерывно». Не стоит обманывать себя, полагая, что вы способны безостановочно молиться 24 часа в сутки. «Непрестанно молитесь» означает: не оставляйте молитвенных усилий, не забывайте своих молитвенных нужд, не прерывайте молитвенную жизнь. Будем же усердно служить Господу молитвой, зная, что труд наш не тщетен пред Ним. 1 Коринфянам 15:58. Пост как бодрствование. Особой силой обладает молитва, усиленная постом. Многие люди полагают, что пост – это время полного или частичного отказа от пищи. Это не совсем так. Пост – это состояние особого духовного бодрствования. Это время напряженного и сосредоточенного внимания к словам и к воле Господа, к действию Духа Святого. Во время такого особого бодрствования люди отказываются от еды, привычных мирских удобств и удовольствий. Но этот отказ сопровождает пост, а не составляет его сущность. Библия говорит, что люди практиковали пост как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена. Достаточно вспомнить историю Моисея, Давида, пост Есфири и Даниила, пост Савла, будущего апостола Павла, после его встречи со Христом, и другие случаи. Бог никогда и нигде не навязывал человеку пост, но люди издавна поняли, что это могучее средство для разрешения многих проблем. Иисус учил своих учеников: «Когда поститесь, не будьте унылы». И далее: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». Этими словами Господь выражал уверенность в том, что Его последователи будут поститься, но Он нигде не заповедовал делать это. То есть решение о посте должно стать инициативой христианина, а не требованием Божьим. При жизни Иисуса апостолы не постились, и это вызывало непонимание даже у учеников Иоанна Крестителя. Они спрашивали у Христа: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Иисус ответил им: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Очевидно, это самое важное высказывание Иисуса о необходимости поста. Иисус в качестве жениха, то есть господина брачного пира Небесного Царства, еще не пришел за своей невестой Церковью. Именно поэтому в ожидании Его прихода христиане печалятся и постятся. Пост – это дело, сконцентрированное на Боге, а не на своем «я». Поэтому об Анне пророчице сказано, что она постом служила Богу, то есть ее посты были связаны не с личными потребностями, а с желанием выполнить волю Божью. Так же было и в Антиохии, где ученики Христа служили Господу и постились. Именно в это время они получили откровение Духа Святого. Не случайно Чарльз Спержен вспоминал: «Времена поста и молитвы в нашей церкви были великими днями. Никогда небесные врата не открывались столь широко. Никогда наши сердца не были ближе к славе Божьей». Если пост не направлен на то, чтобы выявить и исполнить волю Божью, то он не приносит пользы. Он не может быть назван постом в собственно библейском смысле слова. Бог говорит, что пост не означает отказ от пищи. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит тебя. Возопьешь, и Он скажет: вот я». Книга пророка Исаии, 58 глава, 6 по 10 стихи. То есть пост – это состояние духовного бдения. Он помогает понять, что Бог хочет в моей жизни, и помогает исполнить это. Христианин во время поста похож на воина, несущего стражу. Страж, понимая опасность, внимательно следит за окружающим и старается точно выполнить данный ему приказ. Именно в это время человек начинает лучше понимать, что живет он не только пищей, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Пост помогает управлять плотью и учит удерживать ее в определенных границах. «Смиряю и порабощаю тело мое», говорит в связи с этим апостол Павел. Лютер писал: «Плоть имеет обыкновение устрашающе роптать, но не поддавайтесь этому ропоту. Нам надо стать хозяевами своего желудка, а не его рабами». Некто заметил, что пост гарантирует, что желудок не будет кипеть, как чайник, препятствуя душе. Пост всегда должен иметь конкретную духовную цель. Что мы хотим испросить у Бога? Или какое слово от Бога услышать? Возможно, мы постимся ради покаяния своих детей. Возможно, ради пробуждения поместной общины. Возможно, мы представили в посте свою семейную нужду. Но пост всегда должен иметь духовное назначение. Если мы увидели свою собственную потребность в чем-то, или потребности других людей, или потребности церкви, Писание советует: назначьте пост. Книга Иаиля 1:14. При этом, конечно, пост и молитва неотделимы друг от друга. Пост без молитвы и конкретной духовной цели – это диета или политическая голодовка. Собственно, вся жизнь христианина без молитвы – это не жизнь, а смерть. Библия нигде не указывает на необходимость сезонных постов. Пост – дело добровольное, назначаемое по мере необходимости. Но очень хорошо, если поместная община устанавливает регулярные посты и молитвенные собрания. Во время поста люди чаще всего вообще не употребляют пищу. Так постились пророки, так постился Христос и так постились апостолы. Но возможен и частичный пост, когда человек употребляет только воду и хлеб. Это так называемый пост Даниила. Время начала поста, его продолжительность, возможность употребления пищи во время поста определяется совестью человека, его потребностями и Духом Святым, живущим в его сердце. Хорошо, когда в дни поста верующие не просто отказываются от пищи, но деньги, предназначавшиеся для пищи, употребляют на нуждающихся. Так они буквально исполнят Слово Божье о посте: «Увидишь нагого, одень его». Пост оживлял людей древности. Он также силен оживить и засыпающих христиан третьего тысячелетия. В поместной церкви общение с детьми Божьими полезно поддерживать. Нужно приглашать их к себе домой и собираться в домах друзей. Но особая часть общения заключается в посещении богослужений и встречах в домах молитвы. Истинное чадо Божье не может сознательно, без особых причин, уклоняться от членства в какой-либо поместной церкви. Безусловно, церковное членство не является условием получения спасения. Но можно уверенно заявить, что уход из общины – одно из условий падения христианина. Считать себя членом Вселенской Церкви, не состояв поместной, практически невозможно. Пока человек живет, он не может отказаться от членства в поместной и Вселенской Церкви. Выйти из какой бы то ни было поместной церкви – это то же самое, что выйти из материального тела. Ибо Вселенская Церковь есть незримое, духовное тело Иисуса Христа, а поместная Церковь – отражение этого духовного тела в определенном месте и в определенное время. И как человеческий дух обязательно должен иметь жилище в теле человека, так и верующий обязательно должен иметь членство в поместной Церкви. Как правило, следует оставаться в той общине, в которой человек родился духовно. Но в случае переезда на другое место необходимо присоединиться к той церковной общине, которая наиболее точно придерживается Слова Божьего и наиболее близка вам по духу. Не следует бегать по разным церковным собраниям, надо дорожить общением со своей церковью, вместе с ней пребывать в слове и в общей молитве, а также, по мере сил, участвовать в других формах служения. В настоящее время появилось много поместных церквей, и каждая заявляет, что именно она является церковью Господа Иисуса Христа. Какие же признаки истины поместной церкви предлагает Новый Завет? Некоторые церковные группы утверждают, что признаком истинной церкви служит преемственность рукоположения от апостолов. Но Писание нигде не подтверждает эту идею. Более того, те, кто могут подтвердить преемственность своего рукоположения от апостолов, не могут привести доказательств преемственности своего учения от апостолов, ибо их учение уже во многом не такое, как учение первых последователей Христа. Другие группы, в противовес историческому христианству, утверждают другое. Они говорят, что признаком истинной церкви служит правильное учение. Этому можно найти гораздо больше подтверждений в Писании. Но даже правильность возвещаемого учения не гарантирует правильности церкви. Ибо жизнь членов церкви может совершенно не соответствовать библейским эталонам. Правильная церковь определяется и правильным учением, и правильной жизнью членов церкви. Ибо церковь есть тело Господа Иисуса Христа. Она состоит из святых и искупленных чад Божьих всех времен и всех народов. Если истинная церковь есть сообщество святых, то их жизнь и учение должны соответствовать жизни и учению, которые передал Иисус Христос. Только в таком случае они сохраняют духовную преемственность от апостолов. Конечно, в поместной церкви всегда есть и пшеница, и плевелы. Но правильная организация церковной жизни должна способствовать росту пшеницы, то есть истинных чад Божиих, а насаждению и распространению плевел зла и греха должна препятствовать. Правильно устроенная новозаветная церковь должна соответствовать признакам, приведенным в книге «Деяний апостолов». Деяписатель, описывая Иерусалимскую церковь, указывает как минимум на ее 5 особенностей. Вот они. Первое. Охотное принятие слова. В этой церкви проповедовалось Слово Божие, и было его принятие, то есть были покаяния и обращения грешников. Второе. Крещение тех, кто принял Слово. Значит, в первой церкви практиковалось водное крещение после принятия Слова, то есть после покаяния и, если необходимо, обучение, через которое происходило истинное принятие евангельского учения. Третье. Постоянное пребывание в учении апостолов. То есть в церкви звучала ясная и доходчивая учительская проповедь апостолов. А в чем заключалось учение апостолов? Достаточно прочитать проповеди апостола Петра, чтобы ясно увидеть, что, во-первых, апостолы учили, основываясь и ссылаясь на Писание. Во-вторых, в центре апостольской проповеди был Христос, как Мессия и как Бог, пришедший во плоти. В-третьих, апостолы требовали личного обращения и покаяния. В-четвертых, их проповедь всегда имела миссионерскую ориентацию. Они помнили великое поручение Христа и старались спасти погибающих во тьме людей. Четвертая особенность апостольской церкви – общение и совместная молитва. То есть ранняя церковь была устроена по общинному, а не по приходскому принципу. В ней верующие имели общение друг с другом. У них были совместные молитвы. Они знали нужды друг друга и могли влиять друг на друга, поддерживая, дисциплинируя и ободряя один другого. Конечно, маловероятно, что каждый знал каждого в Иерусалимской церкви, ибо только в первый день ее существования обратилось 3000 человек, Затем еще 5000. Массовые обращения проходили каждый день. Скорее всего, верующие имели общение, молитвы и преломление хлеба в небольших группах. И, наконец, пятая особенность апостольской церкви – преломление хлеба. Ранняя церковь вместе совершала вечерю Господню, прославляя Бога в веселье и простоте сердца. Сатана прикладывает много усилий, чтобы вырвать верующего из общины. Так же, как он пытается разрушить единство между близкими друзьями или нарушить мир в семье, он действует и в церковной среде. Об этом следует непрестанно помнить и по совету апостола Павла не давать ему места. Послание к Ефесянам 4:27. Излюбленным приемом дьявола для раскола общины служит чрезмерное акцентирование внимания верующего на недостатках и несовершенствах других членов. Недостатки надо искоренять, но постоянно видеть и говорить об ошибках других значит лить воду на мельницу раскола. Поэтому следует избегать духа осуждения, даже если что-то делается не так, как бы вам хотелось. В настоящее время дух осуждения – это распространенный бич, умерщвляющий духовную жизнь. Часто современные христиане подменяют духовность рассуждениями о духовности. А это незаметно переходит в осуждение. Помните, что абсолютно совершенной церковной общины на земле нет. В каждой общине есть свои немощи и недостатки. Но если вы будете ставить себя выше всей общины, навязывать ей свои правила, требовать их безусловного выполнения, вы рискуете остаться в духовной изоляции. Принимайте деятельное участие в церковной жизни. Особенно это относится к посещению всех богослужений, проводимых в общине. Апостол Павел, наставляя верующих, писал: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Послание к Евреям 10:25. К сожалению, этот печальный обычай унаследовали некоторые христиане наших дней. Если вам без уважительной причины не хочется идти на собрание, вы чувствуете апатию или вас одолели домашние заботы, знайте, что это начало духовной болезни. Ибо только больной безразличен к подаваемой пище. Совершенно недостаточно посещать богослужения только по праздникам или во время вечери Господней. Нужно помнить, что каждое духовное собрание полезно для души и неповторимо по действию Духа Святого. Есть люди, которые заменяют регулярное посещение богослужений чтением Библии или толкований к ней. Другие заменяют его прослушиванием радиопрограмм и просмотром собраний через интернет. В этом кроется ловушка для христиан. Возможно, из книг они получают больше информации, чем участвуя в богослужении. Возможно, в интернет-церкви они услышат более увлекательную проповедь. Но христианское знание не определяет духовный уровень человека. Большинство христиан-мучеников, живших в первые века, недостаточно знали учение Христа, но по своему духовному уровню стояли выше многих современных богословов. Во время богослужений Дух Святой действует неповторимым, особенным образом. Через слушание даже уже известных истин Он способен открыть человеческой душе нечто новое. Христос обещал, что там, где двое или трое будут собраны во имя Его, там и Он будет посреди них. Поэтому живой контакт между детьми Божьими не может быть заменен никакими, даже самыми обильными человеческими познаниями. Если человек не постоянен в посещении богослужений, это пагубно отразится на его свидетельстве миру. Как вы можете рассчитывать, что люди пожелают посетить вашу общину, если вы сами ею пренебрегаете. К участию в богослужении следует подготовиться заранее. Нередко бывает, что перед выходом из дома, особенно в воскресное утро, люди начинают спешить, нервничать и пререкаться с домашними. Причина таких проблем в неподготовленности накануне. Это лишает верующих сердечного мира. Их сердца оказываются неподготовлены к слушанию слов Небесного Учителя. Поэтому Библия рекомендует: «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». Книга Екклесиаста 4:17. Чтобы не опаздывать на богослужение, лучше выходить из дома заранее, с учетом возможных задержек в транспорте. Придя в дом молитвы до начала богослужения, не следует вести посторонних и ненужных разговоров. Иначе до того, как напитаться чистым словесным молоком, человек напитает сердце рожками обыденных разговоров. Лучше использовать это время для чтения Слова Божьего или внутренней сердечной молитвы. Понятие церкви как семьи, где все просто и доступно, не должно перечеркнуть понятие церкви как место благоговейного присутствия перед Создателем Вселенной. Находясь на богослужении, следует считаться с установившимися правилами и традициями общины. Особенно внимательно следует подходить к вечере Господней. В ней могут участвовать только члены церкви, принятые через святое водное крещение в сознательном возрасте и находящиеся в мире друг с другом и с Господом. Перед вечерей необходимо позаботиться не только о чистоте души, но и тела. Как рекомендует апостол Павел: «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, омывши тело водою чистою». Послание к Евреям 10:22. Неопрятность не является признаком смирения перед Господом, как думают некоторые. Поэтому одежда, в которой верующие присутствуют на богослужении, должна быть чистой и аккуратной, но совсем не обязательно дорогой. Отлученного от церкви или взятого на замечание, Слово Божие призывает не приветствовать и не сообщаться с ним, чтобы устыдить его. Второе послание к Фессалоникийцам 3:14. Церковь – это духовная семья верующего. В ней он возрастает, укрепляется и приготавливается для небесного царства. В церкви христианин имеет духовное общение с другими верующими, делится с ними своим бременем и переживанием. В поместной церкви человек получает духовное, а временами и физическое подкрепление. Там он воспитывается в Божьей истине, назидая себя в святейшей вере. Послание Иуды, 20 стих. Там он вместе с другими поклоняется Богу. Поэтому человек, стоящий в стороне от общины, отстраняет себя от той благословенной духовной взаимопомощи, которую дает тесное церковное общение детей Божьих. Опыт показывает, что те, кто лишил себя общения в поместной церкви, потерпят неизбежный урон в духовной жизни. Итак, давайте подведем итоги. Христианин служит Богу многоразличным образом. Нет ни одного человека, который не мог бы служить Христу. Каждый из искупленных чад Божьих имеет право и обязанность служить Господу постом и молитвой, своими материальными средствами и святой жизнью. Он слышит голос Божий, читая Библию и размышляя над ней. Его жизнь и молитва преображает мир и его самого. Только будучи дисциплинированным и активным членом поместной церкви, христианин сможет выполнить повеление Писания: «Господу служите».